Глава 9. Второе практическое занятие. Попасть в покои Влада оказалось не так-то просто. Все никак не получалось подловить момент, когда его там нет. Нет, он регулярно покидал комнату, но я в это время была на занятиях. А за пропуск с меня бы жестко спросили. Так прошло 2 дня. А потом мы с Владом встретились на очередном практическом занятии под названием «Синхронизация». Оно тоже проходило в тренажерном зале, куда нам велели прийти в форме из легких брюк и футболки. Вел занятие не ментор Алистер, вместо него были 2 старушки. В сумме им было лет по 250, не меньше. Сухонькие, подслеповатые. Они вряд ли еще способны призвать хаос, а трансформация вовсе их добьет. Я удивилась, почему именно их выбрали в менторы. Им явно пора на заслуженный отдых. Но после того, как немного понаблюдала за ними, все поняла. Во-первых, старушки были напарниками, причем уже очень давно. Во-вторых, за эти годы они добились просто идеальной синхронизации во всем. Внешне это проявлялось в действиях. Они двигались практически идентично. Если одна взмахнула рукой, то и вторая тоже. Села, встала, повернулась. Они все делали одновременно. Со стороны это выглядело так, будто они танцуют парный танец. В-третьих, в мыслях у них была такая же слаженность. Одна начинала предложение, вторая заканчивала. Они даже внешне были похожи, как близнецы, и я с трудом отличала одну от другой. Кому, как не им, учить согласованной работе с напарником? «Доверие — основа ваших отношений», — сказала первая. «Без доверия вы не сможете помогать друг другу», — подхватила вторая. «А потому мы начнем наши тренировки именно с него», — продолжила первая. Слушать их было трудно, приходилось крутить головой от одной к другой, а шея заныла. Стало проще, когда я решила воспринимать их как единое целое, эдакую двухголовую гидру. А дальше начались упражнения на доверие. Пройти цепочку препятствий с завязанными глазами, ориентируясь на подсказки напарника. Падать спиной назад, надеясь, что он тебя подхватит. Вот это все. Причем с подхватом вышла крайне неловкая ситуация. Первым падал Влад, и я, выставив ладони вперед, уперлась ими в его спину. Благо, я нанесла новую краску на пальцы минут за 10 до начала занятия. Можно было не опасаться следов. В итоге Влад не упал, лишь немного отклонился назад, но менторы посчитали упражнение выполненным. Затем пришла его очередь. Честно скажу, падать к нему в руки было страшно. Сердце колотилось как ненормальное. Не удивлюсь, если он меня не поймает. Я рухну на пол и разобью голову. Ему, конечно, влепят выговор, но от напарника он на некоторое время избавится. Но то, что сделал Влад, лучше бы он дал мне упасть». Он не просто меня поймал, он меня обнял. Крепко так, со спины. Его руки обхватили меня слишком высоко, подпирая грудь. Губы скользнули по шее, а следом выдох приподнял волоски и вызвал нервную дрожь в теле. Я опешила от неожиданности и наглости. Мы вообще-то в зале, где полно людей. Что он творит? А Влад все держал меня в объятиях. Я остро ощущала его ладони под своей грудью. Его губы на своей коже, его торс, к которому он прижимал меня все теснее. Я чувствовала, как он дышит, как расширяется, сужается его грудная клетка. Вдох и выдох. А потом он повел ладонью вниз по моему животу. Легкость и естественность этого прикосновения ввела меня в заблуждение. Я не почуяла подвоха. Подумаешь, рука соскользнула. Вместо того, чтобы вырваться из объятий парня, я замерла, а он точно знал, что делает. Все это должно было вызвать возмущение, но... Его не было. Сгорело в пламени, вызванном прикосновениями Влада. Опомнилась я от голоса менторов. «Можете отпустить свою напарницу, Влад», — сказала первая. «Упражнение засчитано», — поддержала ее вторая. Я дернулась в объятиях Влада, и он, наконец, разжал руки. Резко выпрямившись, я едва снова не грохнулась, на этот раз вперед. Чудом удержав равновесие, я нервно одернула задравшуюся футболку и сразу поймала испуганный взгляд Ангелы. Она смотрела, между прочим, на мою грудь. И чего она всем сегодня так понадобилась? Посмотрев вниз, я едва не выругалась на весь зал. Сквозь белую ткань футболки, которую я столь необдуманно натянула на груди, отчетливо проступали тугие горошины. Мое тело среагировало на интимные прикосновения парня вполне естественным образом. И это, бес его задери, видел весь тренировочный зал. «Здесь холодно», — буркнула я и сложила руки, пряча грудь. Так и простояла до конца занятия, проклиная про себя Кавендиша на все лады. Иногда даже идеальный план дает сбой. И, как правило, по причинам, которые совсем не ожидаешь и не в состоянии предсказать. Именно это случилось с планом Влада, причем подвели его не обстоятельства, а он сам. Девчонка как раз не разочаровала, отреагировала как надо, прямо на публике. Спектакль удался. Поразительно, до чего она отзывчивая. А вот у Влада прикосновение к выскочке вызвало не совсем ту реакцию, которую он ожидал. Он вообще не должен был реагировать. Но, вопреки доводам разума, тело отозвалось на близость выскочки. Ее вес на его руках оказался неожиданно приятным. Короткие волосы щекотали ему щеку. Крылья носа задрожали, вдыхая сладкий цветочный аромат. Влад не удержался и провел носом по ее шее, чтобы вдохнуть глубже, а потом лизнул нежную кожу. Едва ощутимо, девчонка даже не заметила, зато он узнал ее вкус. И тут же накрыло возбуждением, ярким, как вспышка первозданного хаоса. Горло резко пересохло, так что не сглотнуть. Проклятые бесы, он всего-навсего слегка попробовал девчонку на вкус. Невозможно опьянеть, лишь пригубив вино. Неизвестно, кто вздохнул с большим облегчением, когда их физический контакт прервался, он или выскочка. Девчонке не повезло, футболка ее выдала, а вот свободные тренировочные брюки Влада пришлись как нельзя кстати. Только злость на самого себя и помогла ему собраться. Что вообще на него нашло? Это же просто девчонка, очередная. К тому же не лучший экземпляр. Может, ножки с попкой и ничего, но не более того. Так с какой стати его повело? Наверное, давно никого не было. После потери напарника Влад исключил из жизни все развлечения. Он наказывал себя, и вот к чему это привело. Он уже готов броситься на первую встречную. Проблему воздержания необходимо срочно решить, пока не стало хуже. Может, Зои? Вспомнил невесту и тут же поморщился. Вот уж с кем точно нет никакого желания связываться. Зоя стала слишком бесцеремонной, навязчивой, ведет себя так, будто имеет на него какие-то права. Словно они уже женаты лет 10, не меньше. Надоело. Лучше поискать другой вариант. Злой и неудовлетворенный сразу после занятия Влад отправился к себе, но и там не нашел покоя. Дэниел уже поджидал возле двери. При его виде Влад резко остановился. Общение с насмешливым другом не входило в планы, но выбора ему, похоже, не дадут. «Как успехи, герой-любовник?» При каждой встрече Дэниел первым делом задавал один и тот же вопрос. «Достал». Влад поморщился. «Как его успехи? Погано!» «Чего встал?» — спросил Дэниел. Влад неосознанно опустил взгляд на собственные брюки, и только потом дошло, что Дэниел говорил о другом. Совсем уже крыша поехала. Он открыл дверь в покое и пропустил друга вперед. «Все равно ведь не отвяжется». «Умоляю, скажи, что я пострадал не зря, и ты сорвал этот сладкий плод». Уже в комнате Дэниел коснулся лица, намекая на синяк. Получить его и выставить Влада защитником была идеей самого Дэниела. Он и девчонке нарочно нахамил, чтобы Владу было за что ему врезать. В подобных комбинациях Дэниелу нет равных. А сейчас он, естественно, намекал на интим с выскочкой. «Я не настолько циничен, чтобы переспать с девушкой и выкинуть ее, как использованную вещь», — поморщился Влад. «Нет, он не ханжа. Близость к обоюдному желанию для взаимного удовольствия почему нет? Но идея обманом затащить девчонку в постель вызывала у него отвращение. Но у Дэниела явно было другое мнение на этот счет. Его лицо удивленно вытянулось, когда он понял, что Влад не продвинулся в соблазнении. «Ты так и не оприходовал провинциалку?» — не поверил он. «Что за выражение?» — фыркнул Влад. «Не собираюсь я лишать ее чести». «Мне казалось, в этом наш план». «Может, твой был в этом, но я не так поверхностен». «Так», — протянул Дэниел, — «делись. Как жертва инсценировки я имею право знать подробности». С этими словами он рухнул в кресло, давая понять, что с места не сдвинется, пока Влад все не расскажет. «Уйти, что ли, самому? Пусть себе сидит в одиночестве хоть до утра». Влад вздохнул. «Это не выход. Дэниел будет доставать, пока не получит свое. Он еще тот прилипал, особенно когда в нем взыграет любопытство. С соблазнением все равно ничего не выходит», — неохотно признался Влад. «Выскочка боится меня, шарахается, как от темной твари. Такими темпами она скорее академию закончит, чем я добьюсь ее благосклонности». «Может, ты не в ее вкусе?» — поддел друг. «А кто тогда в ее?» На свой философский вопрос Влад ответа не получил, да он и не требовался. «Но ведь у тебя есть запасной план?» — уточнил Дэниел. «Естественно. Совсем не обязательно, чтобы девчонка в самом деле на меня запала. Достаточно, чтобы в это поверили другие». Запустив руку в карман брюк, Влад вытащил оттуда небольшой железный цилиндр, взвесил его на ладони, а после кинул Дэниелу. Тот поймал его в полете, осмотрел и присвистнул. «Редкий артефакт», — произнес Дэниел. «Записывает все, что происходит вокруг на расстоянии до нескольких метров, а потом воспроизводит...» «Я повсюду ношу его с собой», — сказал Влад. «Там полно записей с выскочкой. Если склеить их правильно, то...» «Можно создать нужное впечатление, что провинциалка от тебя без ума», — в восхищении выдохнул Дэниел. «Все будет казаться именно так», — кивнул Влад. «Старая добрая подстава. Тоже неплохо. Хотя, конечно, скучнее интима. Что ж, желаю удачи». Бросив цилиндр обратно Владу, Дэниел встал с кресла и двинулся к двери, но не ушел. Его внимание привлекла стопка чистой одежды из прачечной, лежащая на комоде. «Что за странные пятна?» Дэниел кивнул на верхнюю рубашку. Влад еще не разбирал вещи. Нахмурившись, он подошел взглянуть. На белой рубашке виднелись черные разводы. Это на нее выскочка вылила чернила. Но все должно было отстираться. Не так уж сложно их вывести, а прачечная в академии хорошая. И не с таким справлялась. Но пятна, между тем, остались. «Выскочка окатила меня чернилами», — сообщил Влад. «Ого! А девчонка огонь! Будь я на твоем месте, уже давно бы...» «И думать забудь», — перебил Влад резче, чем сам от себя ожидал. Почему-то мысль, что Дэниел подкатит к выскочке, разозлила, как будто он собирался покуситься на что-то, принадлежащее самому Владу. «Он что же, считает девчонку своей?» От этой мысли стало здорово не по себе. «Напиши хотя бы жалобу на прачечную», — посоветовал друг. «Такую мелочь не смогли отстирать». Влад бездумно кивнул. А когда Дэниел ушел, спрятал рубашку в комод. С пятнами надо разобраться, но не пытаться их снова отстирать, а проанализировать. Очевидно, что они не от чернил. Ощущение, что он нащупал главный секрет девчонки, вызвало улыбку. Кажется, он близок к разгадке. «Спасибо за подсказку, выскочка», — пробормотал Влад. После урока синхронизации я спешила в женское общежитие, поскорее переодеться в студенческую форму. Все же пиджак намного безопаснее футболки, хоть на практические занятия его носи. Вот только далеко я не ушла. За спиной раздались шаги. Я уж было решила, что Влад вернулся окончательно меня добить, но голос, хоть и принадлежал парню, звучал чужим. А вот говорил он, наоборот, знакомые вещи. «Малышка Ри-Ри!» — окликнули меня старой кличкой. «Так, кажется, тебя называли в детстве». «Действительно, называли. Точнее, дразнили. Я росла тощей, неуклюжей девчонкой и была ниже среднего роста для своего возраста. Вот и прозвали малышкой, плюсом сократив имя до примитивного Ри-Ри. Ингрид считала прозвище милым, но меня оно всегда бесило. Я сделала вид, что обращаются не ко мне, лишь на миг сбилась с шага, но парню этого хватило. Он понял, что я узнала кличку. «Ну же, не убегай. Я просто хочу поболтать. Он догнал меня, и дальше мы пошли вместе, нога в ногу. Я покосилась на своего нежеланного спутника. Это был он. Гаррет, как его там? Хотя какая разница, как его зовут, если для меня его имя — погибель? Сын шофера вырос в симпатичного парня. Он был где-то на голову выше меня, с белыми, стриженными по последней моде волосами. Спереди покороче, сзади закрывают шею. Прямой нос и ямочка на подбородке дополняли картину. Разве что по-женски пухлые губы чуть портили мужественный образ. За всеми событиями я практически забыла о нем, а вот он помнил. Долго же он ждал, чтобы заявить о себе. И время нашел самое неподходящее. Я еще от Кавендиша не отошла. «Ты меня с кем-то перепутал», — буркнула я и ускорила шаг. «Зря ты так. Он все не отставал. Я ведь могу помочь с ним». Мы оба поняли, кого Гаррет имеет в виду. Он еще и следит за мной. Я окончательно разозлилась. «Сама как-нибудь справлюсь. Не маленькая», — дернула я плечом. Но парень прилип, как репей. Не оторвать. «Ты, наверное, не помнишь, как меня зовут?» «Гаррет Девинкур», — представился он. «Мой отец работал в вашем доме. Возил лорда Май...» Он начал произносить мое родовое имя. «Прямо здесь, в стенах Академии Хаос». Этого я вынести не смогла. Резко повернувшись к парню, я перебила. «Чего тебе?» Гаррет усмехнулся. «Так-то лучше. Тебе не идет образ ледяной статуи, ты больше похожа на огонь». «Ты достал меня, чтобы сделать комплимент?» — вздернула я брови. «Я повторю вопрос. Чего тебе?» «Хочу дружить», — пожал он плечами. «Поверь, это и тебе пойдет на пользу. Я ведь промолчал, а мог...» «Это шантаж?» — уточнила я. «Предложение дружбы», — настаивал он на своем. «Хороша дружба из-под палки, но, видимо, выбора у меня нет». «Чего бы ни хотел Гаррет, он пока что молчит обо мне. В моих интересах, чтобы так было и дальше». «Ладно», — передернула я плечами. «Мы друзья. Если это все, то я пойду. У меня срочные дела». «Твои пальцы», — он указал подбородком на мои скрещенные на груди руки. «Добавь капельку хаоса, он закрепит». Я удивленно моргнула. «О чем он вообще?» И вдруг дошло. Помимо прочего, Гаррету прекрасно известно, что младшая из Малдмеев родилась с магией созидания. Он в курсе, что я не деструктор. И только что дал дельный совет по улучшению краски. Я аж рот открыла. И почему мне самой не пришло в голову внести в нее хаос? Гениально же! Просто я слишком не деструктор, даже в мыслях. «Не благодари», — кивнул парень и добавил. «Но если тебе понадобится помощь, ты знаешь, кому обратиться». Сказав это, Гаррет ушел, а я еще долго смотрела ему в спину. В висках болезненно колотился пульс. Их бы помассировать, чтобы снять спазм, но я боялась лишний раз касаться чего-либо. Все из-за той же краски. К бесам все. Гаррет, может, и не друг, но совет он дал хороший, я опробую его немедленно. Хочется уже какой-то стабильности, хотя бы в краске на пальцах.